Евгений Лисицын, Александр Вайс, повелитель механического легиона. Читает Александр Некрич. Том 5. Глава 1. От лица Лины. Я очнулась от тряски, взрывов и стрельбы. В голове звенело, и она сильно болела. Меня несколько раз ударили по мозгам. Затем врезали по затылку и еще явно ввели снотворное, которое меня и вырубило. Жутко хотелось пить и мутило. Еще и привязали непонятно к чему. Заломленные за спину руки сильно затекли. Холод смешался с болью в причудливом коктейле. Когда в глазах, наконец, прояснилось, я увидела знакомый корпус. Тот летающий мотоцикл. Ховербайк. «Кирилл!» Я заворочилась и попыталась оглядеться. Сердце наполнило радость и смущение, что он опять меня спасает. «Он недалеко, не волнуйся», — ответила мне незнакомая девушка. Она сидела спиной к пилоту и одновременно держала меня и в кого-то стреляла из пистолета. «Да она магистр с даром крепкого С-ранга». Мимо пронеслись энергетические сгустки. Рядом что-то взорвалось и повеяло неприятным холодом. За нами летел пленивший меня геомант. А еще нас нагонял вертолет. «Сними с меня блокиратор, я помогу». «Нет времени. Лежи спокойно и не крутись. Можешь свалиться». Она была слегка напугана, и я прекрасно понимала причину. Мы летели над острыми скалами, и противник приближался к нам с каждой секундой. Я тут же принялась за взлом блокиратора, внутри понимая, что все равно не успею. Мы перемахнули через перевал. Я сразу ощутила оставшийся фон скверны. Внизу случилась бойня, посреди которой стоял единственный человек с черным копьем на плече. Кирилл стал сильнее, видно даже отсюда. Рядом с ним находилась крупная ракета. Несколько секунд, и она стартовала с огромной скоростью, тут же устремившись прямо в поднявшийся над горой транспортный вертолет с гербами третьего отдела. Они успели выпустить тепловые ловушки и попробовали уйти выше, но ракета все равно попала точно в стекло кабины пилота. Щит пробило, и машину поглотила пламенная вспышка с примесью странной зеленой энергии и скверны. Взорвалось закрепленное на нем оружие. Несколько человек пережили сам взрыв, но полетели вниз с обрыва вместе с обломками полыхающей машины. «Удивительный дар», — сказала девушка с ледяным даром. «Получается, сейчас он будет убивать гранд-магистра. Хотя он, кажется, уже совсем плох». Я видела, как по геоманту выстрелили из винтовок огромного калибра. Кирилл понесся ему навстречу, держа в руке зеленую косу. Ракета отработала идеально. Борей девушек перестал изображать поломку и ускорился. Благо мне плевать на то, что применение режима полета быстро изнашивает двигатели. Это как гонять по треку на спортивной машине, только я мог чинить детали своих механизмов прямо на лету. А еще я прикрепил к ракете накопитель некротической энергии и парочку заряженных частично очищенной стигмовой. Пусть на обломках будут следы этой дряни. Гранд-магистр тут же осознал, что дело пахнет его смертью, и попробовал сбежать. Но он быстро догадался, что ему не хватает скорости, и остановился у скальной террасы, готовясь принять последний бой. «Изменники! Вы пошли против Российской империи!» «А с каких пор законы России позволяют похищать детей собственных княжеских родов, убивая всех остальных?» «Я знал, что сюда спешат». Саранчиды снизу выстрелили по гранд-магистру залпом из трофейного оружия. Он прижался к скале, закрылся и ударил в ответ каменными копьями. Причем между ними были и небольшие булыжники, формирующие плотную завесу. В Впрочем, он едва стоял на ногах после погони и постоянных сражений. Бой с пожирателями дался ему очень тяжело, и девушки не позволяли ему передохнуть и подлечиться. Я спрятался за ховер, попутно материализуя ореол. Теперь у меня хватало энергии, чтобы поддерживать режим жнеца Стикса только своими силами, без дополнительной подкачки. Булыжники угодили в ховер, отскочив от встроенного щита, и геомант ударил по мне снова. Телепорт. Оказался на другой траектории движения, снижая скорость самостоятельно. Молнии заплясали на его покрове, на который вновь упало копье холода. Телепорт в сторону, уже своей новой способностью, и волновой удар. Зеленый серп моментально настиг его и заставил пошатнуться. Сирин отстраненно оценила результат. «Он прочный, сильно не пострадал. У него поражение скверной и сильное истощение, но много артефактов. Действуй жестче». Я затормозил, в меня вновь направляли залп камнями. «Ну ладно, достанем из хранилища еще один трофей». Я швырнул его вперед, попутно ударив молниями. Каменный залп быстро приближался, почти не оставляя места для маневра, когда я снова телепортировался. Между прочим, у меня тоже перегрузка. Больше не получится бить волной. Появился чуть с другого направления, пока геомант отбивал стигмовые гранаты. Впрочем, часть все равно пропустил, и сжатая скверна буквально затопила его фиолетовым облаком. Туда же снова ударил зеленый серп, прямо по его душе. Я облегчил свою массу во время полета и встал на расчищенный от зелени участок, следя за активностью геоманта. Основная его слабость – низкая скорость снаряда и долгая подготовка заклинаний. Зато если попадет, будет очень больно. Человек в облаке скверны заметно пошатывался. Я вытащил револьверный гранатомет и выпустил туда весь магазин. Затем достал мифриловое копье и, активировав прикрученный проволокой накопитель некротической энергии, швырнул в человека. Оно попало ему в ногу. Дрянь вливалась в его тело и душу, прежде чем он вытащил жгущееся оружие. И все же он нашел силы вылететь ко мне навстречу окровавленной фигурой. «Вы предали собственный мир! Вас уничтожат!» «Я не пожиратель», — сказал я, следя за ним. «Мы с Сирин были солидарны. Ему сейчас едва доступна магия». «И ты так и не ответил. Зачем вы похитили Лину Бреннан?» «Потому что она полезна. Невероятный потенциал дара, который пропадает зря». Он накинулся на меня с мечом в этакой праведной ярости. Жаль, тело его плохо слушалось. Осколки гранат оставили на нем многочисленные раны, и от него фанило скверной. «Может, и пропадает. Но что это за методы у пятого отдела?» Геомант попытался применить свои камешки, но я легко отпрыгнул и ударил с таким утяжелением, что меч выбило из его ладоней, а энергетическое лезвие полоснуло по обеим рукам. Тем не менее, какая-то артефактная защита еще действовала, и он достал из хранилища новый клинок и ледяную пушку, от которой я тут же телепортировался. Правда, он смог угадать, куда, и попал в меня вторым выстрелом, но не пробил. «Откуда ты знаешь? Это же ореол, наш артефакт!» «О, так он у вас!» — я хмыкнул, ударив пучком пространственных искажений ему под ноги. Мы сражались на склоне, и теперь он оступился и упал на землю. В это время нас с трудом догнали вражеские магистры. Девушки только этого и ждали и отработали по ним во всю мощь своих даров вместе с моими машинами. Даже курсовая пушка Борея стреляла. С учетом усиления винтовок, лазеров на голове ратников и пушки у Сони, первый магистр сразу свалился на скалы с серьезными ранами, хотя все до капли вложил в собственную защиту. «Нам пощадить второго?» – спросила Соня. «Я понимаю, что его нельзя оставлять в живых, но, может, сотрем ему память?» «Давайте потом. Если получится, возьмите в плен», — согласился я, в тот же момент использовав спиральные клинки. Лезвия завизжали от скорости вращения и устремились к гранд-магистру. Один пробил правую руку, другой — ногу. Удар косой окончательно оборвал его попытки призвать магию, и я вздохнул с облегчением. Создал новую стайку саранчидов и дронов с взрывчаткой и послал помогать девушкам с оставшимся магистром. «Ты Дев!» — прохрипел геомант, у которого я вырезал дар ранга А. «Несомненно, пригодится». «Тот, кто создал источники?» «Нет, я Кирилл Державин. Механический легион. Слышал о таком?» «Это имя ему незнакомо», — сразу дала вердикт Сирин. «Может, непосвященный или о тебе и вовсе знает только верхушка власти?» «Не Дев?» Геомант был удивительно стойким для того, чья энергетическая структура была полностью разрушена. «Ты владеешь утерянным небесным артефактом и повелеваешь машинами, которые должны быть неподконтрольны. Ты ничего от меня не получишь, иномирное отродье». Я не слушал его. С некоторым трудом рассекая главные духовные каналы и отобрав самое ценное для одаренного. И вновь помогла Сирин. «У него такой клубок ментальных плетений, что он сгорит, едва я его коснусь. Моего уровня не хватит для противодействия подобному. Повторюсь, я мастер душ и неплохой менталист, но без божественной энергии мало что могу». И он запустил самоуничтожение. Я недовольно вздохнул. Сирин не виновата, а вот эти гады предусмотрительные. «Вы сражаетесь с девами? Где они прячутся? Представь, что я не один из них, а стертый из истории человек. Скажи мне то, что я должен знать сам». Кажется, он все же удивился. С него спали темные очки, и он на мгновение посмотрел на меня. «За гранью, где-то еще. Вы захватчики. Ты, видимо, только возродился. Ну, конечно. Источники вышли из стабильности. Свершилось. Не зря предупреждали. Возродился самый опасный. Нужно сообщить. Где подкрепление?» «Что с ним происходит?» — спросил я усилен. «Давлю на мозги. Путаю, заставляю потерять связь с реальностью. Не молодец ли я? У меня есть некоторые ответы, но о них поговорим потом». Гранд-магистр умер. Его сердце остановилось. Я вздохнул и устало оперся о Стикс. Вымотался до предела. Однако пока рано расслабляться. Нужно уходить. Наверху продолжалась война. Саранчиды со всех сторон набрасывались на последнего магистра, подрывая зажигательные гранаты. Наконец Соне удалось пробить его покров и пронзить ноги. Пока взяли его в плен. Тем временем машина около меня вернула мое копье и прибрала мифриловый клинок, который ранее выпустил геомант. Также в карманах обнаружилось два хорошо защищенных хранилища, которыми, очевидно, владели высокопоставленные члены 5-го отдела. Не сомневаюсь, мы встретили именно его. Аккуратно коснулся пространственного хранилища пленного и проверил. В нем не было привязки самоуничтожения на пользователя, зато имелась блокировка и маяк. Первое смогу взломать. Второе попросту сжег за одну секунду и сунул в карман. Вниз отправились многочисленные дроны-огнеметы, сжигающие все на том поле боя, а потом спалил и геоманта, предварительно сфотографировав его лицо. Вот с пожирателями этого не получилось. Пропитанное скверной тело мутировало и искажалось даже после смерти. Еще я поменял свой почерк, изменив тип топливной смеси огнеметов, чтобы меня не смогли опознать. Пока я отвлекся на машины, пленный раскусил капсулу с ядом в зубе и теперь бился в болезненных конвульсиях. Зря. Соня была права. Можно было и не убивать его. «Я собирался пощадить тебя, отбив память, но ты сам выбрал свою судьбу. Лина, с добрым утром. Давай поболтаем». Думаю, после всего случившегося я выглядел очень грозно. Тем более мимо пролетели дроны, сжигая последние трупы. На них я не пожалел стигмовую гранату и еще одну послал вниз. «Ты сбил вертолет 3-го отдела». Лина сидела на земле на коленях, пока Света расковыривала каменные колодки. «Зачем?» потому что тебя похитили именно они. Точнее, не так. Они были на подхвате, а все устроил пятый отдел. Я почесал голову. Надо же было так интересно влипнуть. Уходим, пока нас не нашли. И я рад тебя видеть. В зеленых глазах смешались усталость, радость, изумление и страх. Света аккуратно расколола ее колодки надвое и помогла девушке подняться. «Да, я тоже рада. Мы ведь не будем ждать здесь пятый отдел?» Я кивнул. Выживших вблизи не наблюдалось. Но сюда наверняка спешили новые люди. Напоследок я забросил в обломки вертолета еще гранат с молниями и зажигательные, убедившись в уничтожении черного ящика. А еще перед сожжением пещеры проверил убитую там. Это оказалась Татьяна Оболенская, встреченная мной в самолете. Эх, жаль, не прибрал ментальный дар. Неплохо было бы кому-нибудь отдать. Ну да ладно. Уверен, она не последняя встанет на моем пути. «Мы справились», — выдохнула Соня. «Оказывается, я такая сильная. Но нас будут искать. Мы уезжаем из империи?» «Не найдут. А еще не смогут признать, что они похитили Лину. Или тогда вся фракция из плеяды могучих независимых князей перейдет в жесткую оппозицию власти. Император, который отдает приказ убивать собственных людей и похищать тех, кто ему нужен для порабощения, не заслуживает короны. Может быть, Меншиковы что-то знают и готовят переворот, смотря на общую ситуацию. Но пока не будем об этом. Пора улетать. И да, вы обе молодцы. Отлично справились. Я непрерывно следил за вашими действиями». Устроился на Борее спиной вперед и усадил перед собой Лину, помогая ей сломать блокиратор во время полета дальше на север и восточнее. Вручил ей шлем и бутылку воды. Она крепко меня обняла, по щекам быстро стекали слезы. «Я так рада, что ты пришел. Уже не надеялась на спасение. Ты же был так далеко. Я пыталась сбежать. У меня почти получилось, но...» Похлопал ее по спине и отодвинул от себя. «Ага, знаю, сбила их первый вертолет. Я нашел его. Если бы ты не смогла, у нас бы не получилось тебя догнать. Но как? Блокираторы на тебе не работали?» «Взломала. Научилась, пока сидела под арестом. На меня их сразу нацепили еще на вилле за то, что двинула одной стерве в ответ на удар». Я на секунду завис, а Дев протяжно присвистнула. «Конечно. Эти устройства сильно уступают нашим, но то, что она сделала – фантастическое достижение. Она станет мастером-артефактором или взломщиком магических защит». Я был с ней полностью согласен. Передал слова своей помощнице в чуть измененной форме, что крайне порадовало девушку. Заодно прибавит уверенности в себе. А то после таких событий она может пошатнуться. Дальше я чисто формально перечислил под ее клятву то, что я считаю тайной именно касательно себя, и перешел к интересующей ее теме. «Родители знают, что твой дар хорош, но не понимают его потенциала. Зато его прекрасно увидел пятый отдел, занимающийся неизвестным сверхсекретным проектом, в который не включен твой отец. Проще говоря, тебя собирались до конца жизни запереть в тайной лаборатории в качестве подневольного сотрудника». Я ощутил, как Лина дрогнула. Вообще, она та еще бунтарка, так же, как и Света, только еще не успела смертельно обжечься на этом. Впрочем, целью ее бунта был я. И как бы цинично это ни звучало, для меня это выгодно. Так что я всецело ее поддерживаю. «То есть меня бы сделали рабыней из-за моего дара? Они бы не смогли меня заставить». Девушка дрожала от переполняющих эмоций, и я снова погладил ее по спине. «Там много психологов, и ты бы никуда не делась. У них наверняка есть некая цель, и тебя бы убедили, что она того стоит. Обращались бы хорошо и с пониманием, предложили бы попробовать, пробуждали бы интерес к проекту, заставляя при этом скучать. Не сразу, так через месяц или год. Трудно заставить работать мозгами насильно, но они бы смогли». Лина выглядела испуганной. «Вот почему меня не били. Получается, они Попытаются снова и отомстят тебе? Мне? Я вообще видел только пожирателей скверны. Они убили твоих пленителей и думали, что делать с тобой. И тут появился я и выкрал тебя. Самое время обсудить легенду. Теперь девушка с готовностью слушала, пока мы то маневрировали в горных ущельях, то пролетали через леса. Если кратко, то сначала все шло по существующему плану. Лину похитили, она воспользовалась своими талантами и эффектом неожиданности, вырвавшись и убив одного гранд-магистра. Никто не застрахован от внезапного удара собственным мощным артефактом. Потом пыталась сбежать, но после изнурительных тренировок от Бреннан быстро выдохлась. Ее снова схватили, однако оказавшиеся рядом пожиратели скверны заметили чужаков и напали на отряд. Последний магистр пытался унести ее по воздуху, но его перехватили, и пока добивали, появился я. Разумеется, в последний момент, как подобает настоящему герою, и выкрал при поддержке девушек. Мы несколько раз обсудили детали, включая место побега и внешность пожирателей, со скидкой на то, что ей завязывали глаза, и она видела сквозь тряпку лишь самые общие силуэты и почувствовала запах гари. Сирин тоже внесла лепту. «Если она позволит, я поставлю на нее божественную метку, которая частично защитит от любых менталистов. Но учти, это не бесплатно. Затраты энергии небольшие, всего сотня в день при сильной активности. И я смогу снизить до 50, чтобы просто не пропадала. Всегда сможешь ее найти. Я тебя обожаю. Потом и на девушек наложи на случай похищения». Я буквально ощущал, как Сирин лопалась от гордости, а сам предложил Лине решение. «Есть техника, которая в случае чего позволит мне найти тебя. И еще защитит тебя от слабых ментальных влияний. Разрешишь наложить?» «Зачем ты спрашиваешь?» — искренне удивилась она. «А, из вежливости, да? Конечно, давай». Мне достаточно было коснуться девушки. Сирин все сделала сама. Мы незаметно отлетели подальше и легли на кратчайший путь к цивилизации. Лина жадно поедала злаковые батончики. Никогда не видел, чтобы эту высокоэнергетическую гадость ели с таким аппетитом. Немного полюбовавшись спасенной девушкой, я, наконец, включил телефон и позвонил ее отцу. Он ответил почти сразу.